Беседа луковая. На грядках язык сам собой развязывается. Пока руки при деле, голову разговором занять самое то. Много их было разговоров на грядках, пока грядки были. Только вот что интересно. Помню, домой зайдешь, руки моешь, вспоминаешь, о чем говорили. Все на гряде осталось. Все да не все. Один разговор крепко запомнился, как сейчас его слышу. Бабушка, мама и я сажали лук. «Бабушка, почему посадишь луковицу, а она слегка выходит на поверхность? Мне же не мерещится. Вернешься, редки зарывать, а луковицы чуть выскакивают из земли. Почему?» «Откуда ж я знаю? Всегда оно так. Водичка, может, испаряется, земелька шевелится. Не знаю, почему. Запорхай, главное, получше. А то вороны вытащат». «Не, мне интересно. Земля выталкивает луковицы, потому что не принимает или хочет помочь? На добро или на худо, бабушка?» Приходит мама. «Да вам сама земля, — говорит, — девки, купите лук, да и весь сказ». Замяли разговор, но потом бабушка добавляет. «Давай-ка лучше верить, что земля лук поближе к солнцу выталкивает. Не хочется верить, что отторгает. Мы же с душой».